Знаем мы твои дела. Девка ждет. Хотел на коротке отмахнуться Андрей, но тут же засуетился, усиленно заморгал и для придачи весу своим словам щедро наполнил стакан из стоявшей на столе бутылки. А хотя бы и девка, ну так что? Глаза у Петра холодно сузились. Ты что, в мои годы без девки обходился, батя? Да ты поезжай, поезжай. С тихой и даже несколько робкой усмешкой заторопился Андрей. Я и тут переночую. А коли надо будет, доберусь. Он вытянул, словно на показ, ноги в новых резиновых сапогах и кивнул в сторону Василия. «Когда мы еще с ним повидаемся? А мы ведь вместе, считай, с бесштанной поры росли. Поезжай, Петр Андреевич, ты меня сегодня не дожидайся. А матери скажи, как есть». Петр еще потоптался у порога, хмуро поглядывая то на отца, то на Василия. Затем как-то незаметно вышел, и Василий с Андреем остались вдвоем в ярко освещенном и совершенно пустом доме. «Слышь, Вась», — предложил Андрей, поднимая голову, — «хочешь, я выскочу, крикну, поедем ко мне ночевать, а?» «Не надо». «Ну, не надо так не надо», — тотчас согласился Андрей. «А то подумаешь чего». «Ничего я не подумаю». «А ты сам зря остался», — сказал Василий, прислушиваясь не то к странной игулкой тишине пустого дома, не то к себе, к тому, что где-то рядом с сердцем то исчезала, то вновь разгоралась тихая и как бы притупленная боль. Стараясь заглушить это неприятное ощущение, он подвинул к себе стакан, плеснув в него из бутылки. Кивнул Андрею, и они молча, понимающе выпили. Молча посидели и опять слегка приложились. Сейчас они оба чувствовали все более укреплявшуюся внутреннюю связь, и хотя они были совершенно разные, связь эта все более усиливалась. Что-то почти забытое, темное, дремучее, просыпалось в душе у Василия. И он, не обращая внимания на Андрея, казалось, чутко сторожившего каждое движение хозяина, огляделся. Уже опустилась глубокая ночь, и небольшие окна сияли блестящими, бездонно черными провалами. «Это ночь!» «Ночь!» — с лихорадочной внутренней дрожью подумал Василий. «Это все она! Она! Что-то нехорошо!» Он встал, намеренно не спеша, начал было задергивать старенькие ситцевые занавески на окнах, но чей-то, показалось, посторонний голос остановил его. «Что?» — повернулся он на этот неприятный голос и увидел в расширившихся глазах Андрея странное выражение. Так смотрят, неожиданно застав кого-нибудь за чем-то таким, чего другие никогда не должны видеть. «Нельзя, говорю!» — повторил Андрей, не отводя и не опуская глаз. Говорят, душа только на третий день с домом расстается. «Вон, видишь?» Он кивнул на передний угол, где бабка Пелагея, под тускло горевшей перед сумрачным ликом иконы Ивана Воина лампадой, еле-еле заметно покачивающейся, уходя, заботливо поставила воды в стакане и рядом положила кусочек хлеба. «Оно ясно. Старухи чего не наговорят. У них ночи долгие, пока все кости не перемоют, чего за ночь в голову не придет?» Василий ничего не сказал, но тотчас раздвинул занавески, опять открывая черные, бездонные провалы весенней ночи. Он помедлил, стараясь хоть что-нибудь различить в этой непроницаемой и все-таки рождающей ощущение враждебности никому не подвластной жизни. Но ничего различить было нельзя. И всплеск этой тьмы проник в душу Василия и обжег ее. Он, еле сдерживаясь, чтобы не закричать, вернулся и сел к столу. «Все в жизни как-то чудно», — тихо сказал он. «Человек, он такой. Ему надо поверить и тому, чего и нет. Мы-то с тобой, Андрюш, по 10 классов закончили». «Это ты 10-летку одолел», — тотчас поправил его Андрей. «А я 8. Больше не вытянул». «А, верно», — вспомнил Василий. «Это все мать покойница хотела, чтобы я в ученые пробился. А ну вон как получается. Не того поля ягода». «Да что тебе? Живешь, что ли, плохо?» Неожиданно горячо обиделся за него Андрей, потому что своими последними словами Василий как бы присоединил и его, Андрея, к своей судьбе и безжалостно подчеркнул, что оба они, в общем-то, ростом не вышли для чего-нибудь более лучшего в жизни, самоврождение, поставившее на каждом из них свою особую отметку. «Тут еще с какого боку глянуть?» А с какого боку ни глянь, опять спокойно и равнодушно остановил его Василий. Ты думаешь, если я в город уехал, так и все тебе? На вот выкуси. Василий сложил пальцы в увесистую дулю и сунул ею в сторону двери. Это так тем кажется, у кого мозгов мало. Я вон и в институт пробовал поступать, даже одно время заочно и прошел. Год попыхтел и бросил. Не тот коленкор. Мог запросто хороший техникум одолеть. Да не захотел. Хотел на самой высоте покуражиться. Может, и зря. Ай, ладно, что теперь-то рассуждать? И Иван мой после 10-то классов пыхал-пыхал и в армию. Не смог проскочить. У него еще дух деревенский. А там у них, у интеллигентов, машина давно отлажена. Он тебе еще пеленки марает, а к нему уже всякие профессора ходят. Английский там тебе, математика, что хочешь. «Да ну!» — удивился Андрей. «Вот тебе и да ну! Хм, он тебе еще... А место в жизни уже за ним. Он тебе... Во какой!» Василий отмерил ладонью саршин от пола. «Золотушный! А поди его возьми! За ним вон какая толща! Из пап да мам да бабок с дедами! Русскому мужику эта наука еще долго будет поперек горла. Скоро он ее не одолеет. А все равно одолеет». Василий внезапно тяжело и угрожающе качнулся в сторону Андрея, и тот, внимательно и заинтересованно слушавший его, обалдело отшатнулся. «Ты чего шумишь?» — усиленно заморгал он. «Ты, Вась, знаешь, ты зря на каждого не кидайся. Если у самого кишка тонка, так кто тебе виноват? Чего тебя тогда в город повлекло? Сидел бы себе на месте, сосал лапу. Тоже придумал. Город ему виноват. Вон у нас какой населенный пункт. Вырубки-то наши. И прыщом ты его не возвеличаешь, еще меньше. А погляди, Гришка Залетаев, ныне Григорий Павлович Залетаев, генерал. А? Генерал. А ты помнишь, как у Гришки под носом краснуха от соплей не сходила, а? А Федька Кудрявкин? Федор Елисеевич Кудрявкин, директор вон какого завода, депутат, во! Значит, дадено им свыше, мозга-то большая. Вот тебе и весь оборот. А? Что ты молчишь? Стал с нехорошей жадностью допытываться Андрей, и Василий, почувствовав эту его незабытую, темную, мохнатую ревность в отношении своей жизни, молчал. Другого ничего нельзя было доказать. Это Василий знал давно. А впрочем, что ему Андрей? Так, смех один, все старается какую-нибудь болячку нащупать, да по занозистее ковырнуть. Ишь, бедняга старается, даже проводку забыл. И в глазах-то просветление. Вот ведь порода. Чем другому больнее, тем самым себе выше. Уже вроде ты орел, вороном на страх. Ишь, как у него все ходуном заходило. Для этого и остался. Не забыл Валентину-то, да и многого другого не забыл. Сейчас все утвердить себя повыше ладится. А может, он и прав, этот сельсоветский дьяк. Может, его правда помельче. Да в жизни в чести. Круто и неожиданно для себя повернул Василий. Что на него дуться? Как ему роднее, так и чешет себе. Поди разберись, у кого оно, это бремя тяжелее. Кого в самом деле винить, если сам не осилил? Василий хотел успокоиться, а получилось наоборот. Неожиданно для себя он тяжело, даже с ненавистью, глянул в глаза Андрею, и тот, уловив непонятную ненависть, выпрямился, заморгал. «Ну, дерет тебя! Ну, дерет, а?» — изумился он. «Ну, чего? А я все равно кулаком еще по столу бухну!» — заявил Василий, по-прежнему ненавидяще не отпуская глаз Андрея, и тот до мутной дрожи под сердцем обрадовался. Он даже заерзал от этой расслабляющей радости. «Не-е-е!» — заявил он с готовностью. — Не, Вась, не бухнешь. И я не бухну, и ты не бухнешь. — Бухну? — Не-е-е! От упоения и чувства противоречия Андрей зажмурился. — Не, наша с тобой витаминная мука кончилась. — Что? — ошалело вскинулся было Василий, но тут же опал, посидел, раздумывая под лихорадочно блестевшим взглядом Андрея. Затем молча и сосредоточенно налил водки в оба стакана, придвинул один Андрею. Тот также молча взял, выпил. «Знаешь, если ночевать здесь, надо протопить», — сказал Андрей, посмотрел на печь в горнице, сложенную по обычаю продолговатым столбом во всю высоту помещения. За зиму отсырело, у меня так ломота по спине и шастает. А то завтра не разогнешься. Пойду-ка я дровишек принесу. Василий не стал удерживать его, и скоро Андрей разжег в печи огонь, принес дров про запас и, сидя у огня, протягивал к нему руки, долго наслаждаясь, молчал. «Опять дождик пробрызгивает», — сказал он наконец. «А такая тьма, вроде раньше сроду такого не было». «Иди, давай выпьем», — предложил Василий. «Что-то в душе крутит, крутит». «Да чего там?» — попытался как-то притушить остроту момента Андрей. «Что теперь рассуждать, то да сё? Гадай теперь, как оно могло быть. А дело оно простое. Живёшь и живи себе». «Выпьем». «Давай». Андрей прихватил стакан короткими сильными пальцами, поднял его. «Хорошая водка. Вон как синюю отдает, чистая. У нас все больше по самогону ударяют. Хоть и деньжата пошли немалые, а все привычка. Не очень-то на это дело бросаться привыкли». «Ну?» Они взглянули друг на друга, отхлебнули. Василий откусил бок от моченого яблока, Андрей подумал, поглядел на селедку и закурил. «Знаешь, тебе завтра надо в сельсовет заглянуть», — сказал он. «Зачем?» «Как же, надо вот дом на тебя переписать». «Кому он нужен, этот дом, теперь? Вон их сколько в поселке. Стоят, доживают». «Ну, это другое дело». Андрей пошел, поправил дрова в печке, опять задумчиво щурясь, долго смотрел в огонь, затейливо и дико игравший у него на лице. «Это уж другое дело, а закон есть закон. Нужно тебе, нет, порядок должен быть». Василий промолчал. Время близилось, пожалуй, к полуночи, но спать по-прежнему не хотелось. Из окон глядела тьма, и хотя от этого не исчезало ощущение, что тебя кто-то безжалостный и насмешливый неотступно разглядывает, Василий старался не обращать на это внимания. Он не представлял, что будет дальше и как скоротать время до утра. «А тебе чего?» — сказал, опять возвращаясь к столу, Андрей. «Будет у тебя этот дом вместо дачи, внуки пойдут, будешь привозить на природу. Грибы, ягоды, воздух. Ну а не хочешь дачу? На дрова любой возьмет». Андрей, словно вновь стараясь нащупать место поуязвимее, помедлил. «Много, конечно, не дадут, а сотни полторы-две любой даст. Дрова сухие, близко, трактором зацепило волоки». «Может, ты и сам возьмешь?» Слегка потирая пальцами, словно в одночасье взявшаяся густой и сильной щетиной щеки, спросил Василий. Его глаза приобрели какую-то звериную, обволакивающую глубину. Но Андрей ничего не заметил. «А я что?» — пожал он плечами. «Мне тоже топить надо. Газ по плану еще через 2 года подвести обещают. Да ведь обещать легко. У нас, сам знаешь, каждый, кому не лень, куды как на посул и здоров. Наловчились, хлебом не корми. А 200 рублей тоже деньги. Ты за них месяц горбишь». Он хотел еще что-то сказать, но Василий сунул ему стакан с водкой, и они опять выпили. И странное дело, и тот, и другой словно пили не 40-градусную московскую водку, а воду. Лишь у Андрея слегка начинал лосниться разлапистый кончик утиного носа, отчего его лицо всегда имело несколько ехидное и заносчивое выражение, а теперь и того больше. Нос его как бы сам по себе, отдельно от выражения глаз и всего остального лица, задорно и откровенно улыбался. Андрей внутренне был уверен, что именно сам он жил и живет правильно, но только его бывший друг и соперник, Васька Крайнов, уехавший в город в свое время по гордости своего характера, не хочет из-за собственной занозистости этого признать. Пожалуй, он точно определил, что за бесценок, попросту говоря, за шиш с маслом, отдавать большой благоустроенный дом обидно. Да ведь здесь именно так и обстоит дело. Никому эти добротные, строившиеся в надежде на детей и внуков дома в мертвом поселке и за даром не нужны. Так уж распорядилась жизнь, такую дулю в этом повороте выставила. «А дом хороший, сколько труда сюда вбухано!» Тихо, почти неслышно вздохнул Василий. «Много!» — согласился Андрей и, вздрогнув, поднял голову к потолку. Казалось, какая-то тоскливая нота родилась, окрепла и с мучительным грохотом оборвалась. «Ветер», — сказал Василий, чувствуя, как неуютно и тяжело становится ему в этом обреченном доме. «Видать, крыша где-то прохудилась», — сказал Андрей, хотя подумал совершенно о другом, о том, что старухи упорно твердят о домовом, о хозяине, и что он все предчувствует и знает наперед. И вслед за тем он нервно оглянулся. Он бы мог 100 раз побожиться, что в доме вместе с ними был кто-то третий, и этот третий сейчас упорно глядел на него из темного угла. Тихий, но пронзительный холодок сладко тронул ему затылок. «Вась! Вась! Чего тебе? Слушай, может, нам того? Спать пора?» — спросил Андрей. «Спать? Ну иди ложись вон на диван. Как раз спиной к печке. Тепло. А ты?» «Посижу. Какой там сон?»